В завершение. В этой книге мы получили занятный тандем искусства и астрологии. И та, и другая области, словно две сестры, имеют множество различий, но одну кровь, неоспоримое родство, заключенное в способности раскрывать природу человека. Как человек распаковывает свою душу через соприкосновение с произведениями искусства, так он познает самого себя через язык звезд и становится ближе к пониманию своей сути. И то, и другое приближает человека к чему-то более тонкому и, не побоюсь этого слова, божественному. Как лечит созерцание прекрасного, способность видеть красоту в звуке, цвете или форме, так лечит человека его глубокое соприкосновение с жизнью, созерцание самого красивого в мире танца, танца планет, танца самой Вселенной. Даже визуально движение планет по орбите выглядит как красивейший узор, который неустанно рисует Создатель. Вы можете наблюдать рисунок Иоганна Кеплера, на котором изображено движение Марса с Земли в 1609 году. Взаимодействие с тайнами мироздания, возможность глубже понимать окружающий мир – это настоящий дар, который заключен в знании астрологии. А использовать это знание – это уже настоящее искусство. И если жизнь бывает порой сложна и запутанна, помни о том, что даже в самом бурном хаосе есть своя доля гармонии, планетарной цикличности и космического ритма. А тот, кто имеет к своей жизни массу вопросов, как правило, уже идет по дороге, ведущей к ответам. Так пусть твой путь, мой дорогой слушатель, всегда будет ровным, ясным и светлым. С любовью, Анастасия Воскресенская.